Глава 29. Охотники и жертвы. Глухой рев реки оглушил Саймона, и на мгновение ему показалось, что движется лишь вода, а лучники на дальнем берегу, Мария, он сам, все замерли после того, как стрела задрожала в спине Бенабика. Затем другая стрела пролетела мимо побелевшего лица Марии, с треском ударила в разбитый карниз из сияющего камня, и все снова пришло в движение. Смутно воспринимая стремительное движение лучников через реку, Саймон преодолел расстояние до девушки и тролля в три прыжка. Он наклонился, и какая-то отстраненная часть его сознания отметила, что мальчишеские штаны Марии порваны на колене, а стрела пробила его рубашку под рукавом. Сначала ему показалось, что она пролетела мимо, но в следующее мгновение почувствовал, как боль обожгла грудь. Новые стрелы проносились мимо, ударяли в плитки перед ними и отскакивали от них, точно камни, брошенные в озеро. Саймон быстро наклонился, подхватил затихшего тролля на руки, чувствуя, как страшная жесткая стрела трепещет между пальцами. Потом повернулся так, чтобы его спина оказалась между троллем и лучниками. Бенабик был таким бледным и встал. Боль в груди снова обожгла. Он пошатнулся, и Мария поддержала его под локоть. «Клянусь кровью Локина!» — выкрикнул одетый во все черное Инген, и его далекий голос прозвучал слабым шепотом в ушах Саймона. «Вы их убьете, идиоты!» «Я сказал, не дайте им уйти!» «Где барон Хаферт?» К ним побежала Контака. Мария попыталась отогнать волчицу, когда они с Саймоном бежали по лестнице, ведущей в Даай-Чикиза. Еще одна стрела ударила в ступеньку за их спинами, а потом все успокоилось. «Хаферт здесь, Ример!» Послышался голос на фоне криков, одетых в доспехи воинов. Поднявшись на последнюю ступеньку, Саймон обернулся, и сердце сжалось у него в груди. Дюжина мужчин в доспехах пробежали мимо Ингена и его лучников, направляясь прямо к вратам оленей, мосту, под которым Саймон и его спутники проплыли перед тем, как сошли на берег. Барон следовал за солдатами на своем рыжем коне, держа над головой длинное копье. Они не сумели бы убежать даже от пеших солдат, не говоря уже о том, что лошадь барона догонит их через три вздоха. «Саймон, беги!» Мария дернула его за руку, когда он споткнулся. «Мы должны спрятаться в городе!» Однако Саймон понимал, что этот план не сулил им никаких надежд. К тому моменту, когда они доберутся до первого укрытия, солдаты барона их догонят. «Хаферт!» — раздался у них за спиной крик Ингена Джеггера, голос которого едва не затерялся за рокотом реки. «Ты не можешь! Не будь глупцом, Эркинландер! Твоя лошадь!» Остальное заглушил шум воды. Если Хаферт и услышал Ингена, он никак не отреагировал на его слова. Через мгновение ноги солдат застучали по мосту, а вслед за ними послышался грохот копыт по камню. Шум преследования стал громче. Саймон споткнулся о торчавшую из земли плиту и начал падать вперед. «Копье в спину!» — падая, подумал он. «Как это случилось?» А потом он рухнул на плечо, почувствовал сильную боль и сразу перекатился, чтобы защитить прижатое к груди тело. Саймон лежал на спине и смотрел на пятнышки неба, проглядывавшие между густыми кронами деревьев. Немалый вес Бенабика давил ему на грудь. Мария тянула за рубашку, пытаясь поднять. Он хотел ей сказать, что теперь это уже не имеет значения и больше не нужно ни о чем беспокоиться. Но после того, как приподнялся на локте, придерживая тролля другой рукой, увидел, что внизу начали происходить странные вещи. Посреди длинной дуги моста барон Хаферт и его люди перестали двигаться. Нет, не совсем так. Они раскачивались на месте. Солдаты жались к перилам. Барон продолжал сидеть на лошади. Саймон не видел его лица, но поза Хаферта наводила на мысль, что он спит. Через мгновение, по причине, которую Саймон не сумел определить, лошадь встала на дыбы и помчалась вперед. Солдаты последовали за ней и теперь бежали еще быстрее. А сразу вслед за этим у них за спинами возникло движение. Саймон услышал оглушительный треск, словно гигантская рука переломила ствол, чтобы сделать зубочистку. Средняя часть моста исчезла. Перед потерявшими дар речи Саймоном и Марией стройная дуга врат оленей рухнула вниз. Сначала середина, потом все остальное. Камни с грохотом падали в ревущую воду. В течение нескольких биений сердца казалось, что Хаферт и его солдаты сумеют добежать до противоположного конца моста. Затем обломки полетели вниз. Руки, ноги, бледные лица, судорожно дергавшаяся лошадь среди кусков молочного халцедона исчезли в брызгах зеленой воды и белой пены. Через несколько мгновений голова лошади с отчаянно выгнутой шеей появилась несколькими локтями ниже по течению, но почти сразу скрылась в стремительном потоке. Саймон медленно повернул голову и взглянул на противоположный берег. Два лучника опустились на колени. Они не сводили глаз с реки. За ними стоял Инген в черном капюшоне и смотрел вслед своим спутникам. Казалось, его бледные глаза находятся всего в нескольких дюймах. «Вставай!» — закричала Мария, потянув Саймона за волосы. Он с трудом оторвал взгляд от Ингена Джеггера. Ему даже показалось, что он слышит, как рвется веревка. Поднялся на ноги, продолжая крепко держать тролля. Они повернулись и побежали прочь от реки, окруженные эхом и высокими тенями до Айчикиза. Через сотню шагов у Саймона начали отчаянно болеть руки, и возникло ощущение, будто кто-то вонзает ему в бок нож и тут же вытаскивает. Он изо всех сил старался не отставать от Марии. Оба следовали замчавшейся по развалинам города ситхи волчицей. С тем же успехом они могли бежать по пещере с деревьями и сосульками, по лесу с вертикальным мерцанием или темному, поросшему мхом рассыпающемуся коридору. Повсюду лежали разбитые плиты, невероятной красоты разрушавшиеся арки заросли паутиной. Саймону казалось, что его проглотил какой-то немыслимый великан-людоед с внутренностями из кварца, нефрита и перламутра. Журчание реки у них за спиной стало тише, и звук их хриплого дыхания сливался с топотом ног. Наконец им показалось, что они добрались до окраины города. Высокие деревья, болиголов, кедр и вздымающиеся сосны теперь стояли близко друг к другу, а вымощенное плиткой покрытие под ногами сменилось тропинками, петлявшими у подножия лесных гигантов. Саймон остановился. Перед глазами у него стало темнеть. Он стоял на месте и чувствовал, как раскачивается под ногами земля. Мария взяла его за руку, и они вместе сделали несколько неуверенных шагов к оплетенной плющом груди камней. Саймон, к которому стало постепенно возвращаться зрение, понял, что это колодец. Он осторожно опустил тело Бенабика на заплечный мешок, который несла Мария. Потом наклонился над краем колодца, мучительно втягивая воздух в так нуждавшиеся в нем легкие. Бок продолжал болеть. Мария присела на корточки рядом с троллем, отпихнула в сторону нос Кантаки, которым волчица прижималась к хозяину. Та непонимающе заскулила, потом улеглась на землю, положив голову на передние лапы. Саймон почувствовал, как по его щекам полились горячие слезы. «Он жив!» — сказала Мария. Саймон посмотрел на нее, потом на бледное лицо Бенабика. «Что?» — переспросил он. «Что ты сказала?» «Он жив!» — повторила она, не поднимая головы. Девушка была права. Грудь тролля едва заметно приподнималась и опускалась. Пенистые кровавые пузырьки на нижней губе пульсировали. «Усирис Эйдон!» — прошептал Саймон, вытирая пот со лба. «Нужно вытащить стрелу!» Мария бросила на него быстрый взгляд. «Ты сошел с ума? Если мы так сделаем, жизнь быстро его покинет. У него не будет никаких шансов!» «Нет», — Саймон покачал головой. «Я помню, доктор говорил, но я не уверен, что сумею это сделать. Помоги снять с него куртку!» После нескольких осторожных попыток они поняли, что куртку снять невозможно, не вытащив сначала стрелу. Саймон выругался. Ему требовалось что-то острое, чтобы разрезать куртку. Он взял спасенную сумку и принялся в ней рыться. И, несмотря на печаль и боль, с радостью отметил, что белая стрела, завернутая в тряпку, все еще с ним. Он вытащил ее и принялся разворачивать. «Что ты делаешь?» — резко спросила Мария. «Разве с нас недостаточно стрел?» «Мне нужно что-то острое», — проворчал он. «Как жаль, что мы потеряли вещи Бенабика. У него был нож». «Так вот, что ты делаешь!» Мария засунула руку под рубашку и вытащила небольшой нож в кожаных ножнах. «Джилой сказала, что я должна постоянно держать его при себе», — объяснила она, вынимая нож из ножен и протягивая Саймону. «Но против лучников он нам не помог». «А лучники не сумели помешать мосту упасть, славу Сирису!» Саймон принялся пилить ножом шкуру, из которой была сшита куртка. «Ты думаешь, что больше ничего не произошло?» — спросила Мария через некоторое время. «Что ты имеешь в виду?» — спросил задыхавшийся Саймон. Работа оказалась тяжелой. Ему приходилось резать куртку снизу, минуя стрелу, и постепенно их глазам открывался участок с запекшейся кровью. Саймон медленно продвигался к вороту. «Ты думаешь, мост просто упал?» Мария посмотрела на свет, который просачивался сквозь густую листву. «Может быть, ситхи разгневаны из-за того, что произошло с их городом?» «Тьфу!» Саймон стиснул зубы и разрезал последний участок шкуры. «Уцелевшие ситхи здесь больше не живут! А если они не умирают, как говорил доктор, здесь нет духов, способных заставить мост упасть!» Он расправил половинки разрезанной куртки тролля и поморщился. Всю спину Бенабика покрывала засохшая кровь. «Ты слышала, что Риммер кричал Хаферту? Он не хотел, чтобы тот въезжал на лошади на мост! Проклятье! А теперь дай мне подумать!» Мария взмахнула рукой, словно хотела его ударить. Саймон поднял голову, и их глаза встретились. Только сейчас он заметил, что девушка, как и он сам, плакала. «Я дала тебе мой нож!» — сказала она. Смущенный Саймон покачал головой. «Просто дьявол Инген может найти другое место, чтобы перебраться через реку», — сказал он. «С ним по меньшей мере два лучника, и кто знает, что стало с псами. А этот маленький человек мой друг!» Он повернулся к окровавленному троллю. Некоторое время Мария молчала. «Я знаю», — наконец ответила она. Стрела вошла в спину под углом, на ладонь в сторону от центра. Осторожно повернув маленькое тело, Саймон сумел просунуть под него руку. Его пальцы быстро нашли острый железный наконечник, торчавший из-под руки Бенабика рядом с ребрами. «Адский огонь! Стрела прошла насквозь!» Саймон отчаянно пытался придумать решение. «Сейчас, сейчас! Нужно отломить острие!» — предложила Мария, и ее голос прозвучал спокойно. «Конечно!» — возбужденно воскликнул Саймон, у которого слегка кружилась голова. «Конечно!» Ему пришлось изрядно помучиться, прежде чем он срезал наконечник стрелы. К этому моменту маленький нож успел затупиться. Когда Саймон закончил, Мария помогла ему положить бинабика так, чтобы стрела сохраняла максимальную гибкость. Затем, вознеся безмолвную молитву Эйдону, Саймон ее вытащил, и из раны потекла свежая кровь. Посмотрев на ненавистный обломок, Саймон отшвырнул его в сторону. Контака подняла массивную голову, проводила стрелу взглядом, тихонько заскулила и снова положила голову на лапы. Они сделали бинабику повязку из оставшихся от белой стрелы тряпок, использовав также полоски, отрезанные от его куртки. После чего Саймон поднял едва дышавшего тролля и пристроил у себя на коленях. «Джилой сказала, что нам нужно подняться на Стайл», — сказал Саймон. «Я не знаю, где он находится, но, полагаю, мы должны продолжать идти в горы». Мария кивнула. Солнце, появившееся в просветах между деревьями, рассказало им, что наступил полдень, когда они покинули старый колодец. Они быстро пересекли окраину разрушенного города и уже через час обнаружили, что земля под их усталыми ногами начинает уходить вверх. Тролль снова стал нелегкой ношей, однако гордость заставляла Саймона молчать. Но он обильно потел, а спина и руки болели почти так же сильно, как раненый бок. Мария предложила прорезать дыры для ног в мешке, чтобы Саймон мог нести бинабика на спине. После недолгих размышлений он отказался от этой идеи. Во-первых, беспомощного, потерявшего сознание тролля будет трясти. Во-вторых, им бы пришлось выбросить часть содержимого мешка, а оно, главным образом, было едой. Когда подъем из пологого стал превращаться в крутой, Саймон махнул рукой Марии, чтобы она остановилась. Он опустил бинабика на землю и некоторое время стоял, положив руки на бедра и тяжело дыша. «Мы должны... Я должен... отдохнуть!» Задыхаясь, пробормотал он. Мария с сочувствием посмотрела на его раскрасневшееся лицо. «Ты не можешь поднять его в горы до самого конца, Саймон», — мягко сказала она. «Дальше склон будет более крутым, и руки тебе понадобятся, чтобы карабкаться вверх». «Он мой друг», — упрямо сказал Саймон. «Я смогу это сделать». «Нет, не сможешь», — Мария покачала головой. «Если мы не используем заплечный мешок, чтобы его нести, мы должны...» Ее плечи опустились, и она села на камень. «Я не знаю, что мы должны, но мы должны!» — закончила она. Саймон присел с ней рядом. Контака скрылась из вида, продолжая легко подниматься вверх по склону, там, где юноше и девушке пришлось бы приложить немало усилий. Внезапно Саймону в голову пришла новая идея. «Контака!» Позвал он, вставая и высыпая содержимое мешка на заросшую травой землю. «Контака, иди сюда!» И он принялся лихорадочно работать. Невысказанные мысли об Ингене Джеггере заставляли его спешить. Саймон и Мария завернули бинабика с головы до пят в плащ Марии, потом положили тролля на живот поперек спины Контаки, после чего привязали остатками одежды, остававшейся в сумке. Саймон вспомнил положение, в котором его везли в лагерь герцога из Гримнура, но он понимал, что если между раненой грудью и жесткой спиной волчицы будет находиться мягкая одежда, бинабик сможет дышать. Саймон знал, что такое решение не слишком удачно для раненого, возможно, умиравшего тролля. Но что еще им оставалось делать? Мария была права. Для подъема в гору ему потребуются руки. После того, как Контака успокоилась, она стояла неподвижно. Саймон и Мария работали вместе, а волчица периодически поворачивала голову, чтобы понюхать лицо бинабика. Когда они закончили и снова начали подниматься вверх по склону, Контака стала тщательно выбирать путь, словно понимала важность ноши на своей спине и старалась двигаться ровно, без скачков. Теперь они поднимались быстрее, перебираясь через камни и древние поваленные стволы с ободранной корой. Яркая сфера солнца, свет которого слегка смягчали облака, смотрела на них сквозь ветви, постепенно опускаясь к западу. Серо-белый хвост волчицы мелькал перед их залитыми потом глазами, словно клубы дыма. И Саймон размышлял о том, в каком месте их застанет темнота и чего от нее ждать. Подъем становился все более крутым. Руки Саймона и Марии покрылись царапинами из-за того, что им постоянно приходилось цепляться за кусты и ветви деревьев, пока они, наконец, не выбрались на ровный открытый участок. Контака выглядела так, словно она не прочь продолжить исследовать уходившую вверх узкую заросшую тропу. Но ей пришлось опуститься на мягкую землю, и она вывалила наружу язык. Саймон развязал импровизированную упряжь. Состояние Бенабика, казалось, не изменилось, и дыхание оставалось поверхностным. Саймон осторожно дал троллю напиться из меха с водой, потом передал его Марии. Когда девушка утолила жажду, он напоил Контаку, а затем и сам сделал несколько глотков. «Как ты думаешь, это Стайл?» — спросила Мария, приглаживая влажные черные волосы. Саймон лишь кивнул в ответ. «Ох уж эти девушки! Даже посреди леса беспокоятся о волосах». Мария сильно раскраснелась, и он заметил, что на носу у нее появились веснушки. «Вообще, больше похоже на оленью тропу», — наконец сказал он, взглянув на тропинку, уходившую вверх по склону. «Кажется, Джилой говорила, что Стайл принадлежит ситхе. Но я думаю, мы сможем идти по ней еще некоторое время». «Она не такая уж худая», — подумал он вдруг. «Правильнее сказать, изящная». Он вспомнил, как Мария тянулась вверх и ломала ветви у них над головой, и как пела грубые матросские песни. Нет, пожалуй, изящная тут совсем не подходит. «Тогда нам пора в путь», — прервала Мария его размышления. «Я проголодалась, но мне бы не хотелось оставаться под открытым небом после захода солнца». Она встала и принялась собирать тряпки, которые служили упряжью, помогавшей удерживать Бенабика на спине Контаки, которая воспользовалась последними моментами свободы, чтобы почесать за ухом. «Ты мне нравишься, Мария», — выпалил Саймон, и ему сразу захотелось отвернуться, убежать что-то сделать, но вместо этого он отважно остался стоять на прежнем месте. Через мгновение девушка с улыбкой на него посмотрела, и теперь уже она выглядела смущенной. «Я рада», — только и ответила она, и на несколько шагов отошла по оленьей тропе, предоставив Саймону, руки которого внезапно стали тяжелыми, заканчивать привязывать Бенабика к волчице. Когда Саймон закончил затягивать последнюю петлю на мохнатом животе терпеливо стоявшей волчицы, он вдруг взглянул на бледное лицо тролля, застывшее в неподвижности, как после смерти, и ужасно на себя рассердился. «Ты настоящий олух, Саймон!» — мрачно подумал он. — «Один из двух твоих ближайших друзей умирает. Ты находишься в неизвестном месте. Тебя преследуют вооруженные люди или нечто еще более страшное. А ты страдаешь из-за худой служанки. Идиот!» Он ничего не сказал Марии, когда ее догнал, но она что-то угадала по выражению его лица. Одарила задумчивым взглядом, и они продолжили молча подниматься вверх. Солнце опустилось за зубчатые пики гор, когда оленья тропа стала шире, а через четверть мили превратилась в широкую ровную дорогу, по которой когда-то могли ездить повозки, хотя с тех пор она давно отдала свою независимость наступавшей со всех сторон природе. Рядом велись тропинки поменьше, едва различимые среди кустарника и деревьев. Наконец Саймон и Мария добрались до места, где они слились с дорогой. Еще через сотню локтей шагали по древним каменным плитам, и очень скоро добрались до стайла. Широкая, мощенная камнем дорога пересекала тропу, по которой они шли, то круто поднимаясь вверх, то резко спускаясь вниз. Высокая трава пробивалась между потрескавшимися серыми и белыми плитами. В некоторых местах большие деревья проросли сквозь поверхность дороги, отодвигая вверх и в сторону камни по мере того, как становились больше. Так что теперь каждое окружали груды вырванных из земли плит. «Она приведет нас в Наглимунд», — пробормотал Саймон, обращаясь к самому себе. Первые слова, произнесенные им за долгое время. Мария собралась ему ответить, но что-то на вершине горы привлекло ее внимание. Она продолжала пристально туда смотреть, но то, что вызвало вспышку света, исчезло. «Саймон, мне кажется, я видела вон там какое-то яркое пятно». И она указала на вершину горы, до которой оставалось не меньше лиги. «Что именно ты видела?» — спросил он, но она лишь пожала плечами. «Быть может, доспехи, если солнце отразилось от них в такое позднее время», — ответил он на свой вопрос, — «или от стен Наглимунда, или... кто знает». Саймон, прищурившись, посмотрел вверх. «Мы не можем сойти с дороги», — продолжал он. «Во всяком случае, если не подойдем ближе, пока еще светло. Я никогда не прощу себе, если не доставлю Бенабика в Наглимунд, в особенности, если... Я знаю, Саймон, но мне кажется, мы не успеем добраться до вершины до наступления ночи». Мария пнула камень, и он укатился в высокую траву рядом с дорогой. Она поморщилась. «У меня на одной ноге больше мозолей, чем было на двух за всю мою жизнь. И Бенабику не станет лучше, если он всю ночь будет трястись на спине волчицы». Она посмотрела Саймону в глаза. «Если он выживет. Ты сделал все, что было в человеческих силах, Саймон. Тут нет твоей вины». «Я понимаю», — сердито ответил Саймон. «Пойдем дальше. Мы можем обсудить это на ходу». Они снова зашагали вперед. Но очень скоро Саймон понял, что Мария права. Он и сам обзавелся многочисленными царапинами и мозолями. И ему хотелось лечь на землю и заплакать. Во всяком случае, тому, другому Саймону, который почти всю жизнь провел в лабиринтах Хейхолта, и обязательно так бы и поступил. Сел бы на камень и потребовал обед и отдых. Но он стал другим. Он все еще испытывал боль, но появились вещи, которые были важнее. И все же ему не следовало загонять себя и Марию до смерти. Наконец, даже Контака стала слегка беречь одну из передних лап. Саймон уже собрался сдаться, когда Мария заметила еще одну вспышку на вершине горы. И это совершенно определенно не было отблеском солнца. По склонам разливался голубой сумеречный свет. «Факелы!» — простонал Саймон. «Усирис! Ну почему именно сейчас, когда мы почти у цели?» «Вероятно, именно по этой причине», — ответила Мария. «Чудовище Инген, должно быть, отправился на вершину стайла, чтобы нас там дождаться. Нам нужно сойти с дороги». С тяжелым сердцем они сошли с мощенной дороги во вражек, шедшей вдоль склона горы. Теперь они спешили изо всех сил и часто спотыкались в тускневшем свете, пока не нашли небольшую полянку, не шире роста Саймона, защищенную чистоколом из молодого болиголова. Когда Саймон в последний раз, перед тем, как нырнуть под защиту высокого кустарника, посмотрел вверх, ему показалось, что он видит блестящие глаза еще нескольких факелов, мерцавших вдалеке. «Пусть эти ублюдки сгорят в аду!» Едва слышно проворчал он, присаживаясь на корточки, чтобы отвязать неподвижное тело Бенабика и снять его со спины Контаки. «Эйдон, Усирис, Эйдон! Как бы я хотел иметь меч или лук!» «Может, нам не стоит снимать Бенабика со спины Контаки?» — шепотом спросила Мария. «Что, если нам снова придется убегать?» «Тогда я его понесу», — ответил Саймон. «К тому же, если придется убегать, мы можем сдаться прямо сейчас. Не думаю, что я смогу пробежать еще 50 шагов, а ты?» Мария грустно покачала головой. Они по очереди попили из меха с водой, и Саймон начал массировать запястья и лодыжки Бенабика, пытаясь восстановить кровообращение в холодных конечностях тролля. Теперь Бенабик дышал лучше, но у Саймона не было уверенности, что это будет продолжаться и дальше. Тонкая струйка слюны, смешанная с кровью, вытекала из его рта при каждом выдохе. Затем Саймон приподнял веки Бенабика. Он однажды видел, что так делал доктор Моргенес, когда горничная упала в обморок, и белки тролля показались ему совсем серыми. Пока Мария искала в сумке что-нибудь съестное, Саймон собрался поднять одну из лап Контаки, чтобы выяснить, почему она хромает. Волчица оскалила зубы и весьма впечатляюще зарычала. А когда он попытался продолжить изучение лапы, щелкнула зубами всего в дюйме от его пальцев. Саймон едва не забыл, что имеет дело с волком, и привык относиться к ней, как к собакам Тобоса. Он вдруг почувствовал благодарность. Контака повела себя очень мирно. Он оставил ее в покое, и она принялась вылизывать оцарапанные подушечки лап. Вскоре совсем стемнело, и в густеющем мраке на небе начали зажигаться яркие точки звезд. Саймон жевал черствый сухарь, который нашла для него Мария, и жалел, что у него нет яблока или чего-то сочного, когда послышался неприятный резкий звук, заглушивший песню вечерних сверчков. Саймон и Мария переглянулись, потом посмотрели на Контаку, чтобы получить подтверждение своим страхам. Впрочем, они в нем не нуждались. Волчица навострила уши, в глазах появилась настороженность. Не было нужды называть существ, злобно лаявших вдалеке. Оба слишком хорошо помнили звуки, которые издавали мчавшиеся за жертвой псы. «Что нам?» — начала Мария, но Саймон покачал головой. Он в отчаянии стукнул кулаком по стволу дерева, а потом равнодушно смотрел, как кровь потекла по костяшкам пальцев. Пройдет еще несколько минут, и они окажутся в полнейшей темноте. «Мы ничего не можем сделать», — прошептал он. «Если мы побежим, то оставим им след, по которому они будут нас преследовать». Ему хотелось еще раз ударить по стволу, чтобы что-нибудь сломать. «Глупо, глупо, глупо! Проклятое приключение! Чем оно теперь завершится?» Пока он сидел, не в силах справиться с яростью, Мария придвинулась к нему, подняла его руку и положила себе на плечи. «Мне холодно», — только и сказала она. Саймон устало наклонил к ней голову, и его глаза наполнились слезами разочарования и страха, когда он стал прислушиваться к приближавшемуся со стороны склона шуму. До него уже доносились голоса мужчин, которые переговаривались, стараясь перекричать собак. Он бы многое отдал, чтобы иметь меч. И пусть он не умеет им пользоваться, но ему удалось бы причинить врагу хотя бы какой-то вред перед тем, как они его схватят. Саймон мягко снял руку Марии со своего плеча и наклонился вперед. Насколько он помнил, кожаный мешочек Бенабика лежал на дне сумки. Он взял его и принялся на ощупь искать мешочек. На поляне стало совсем темно. «Что ты делаешь?» — прошептала Мария. Саймон нашел то, что искал, и сжал пальцы. Шум частично доносился с севера, примерно на том же уровне на склоне, где они находились. Ловушка почти захлопнулась. «Подержи Контаку!» Он встал и прошел вдоль кустарника, пока не нашел ветку подходящего размера, более тяжелый конец которой был толще его руки. Принес ее обратно, открыл мешочек с порошком Бенабика и аккуратно высыпал его на ветку. «Я делаю факел», — сказал он, доставая кремний Бенабика. «Но разве огонь не приведет их к нам?» — спросила девушка, и в ее голосе прозвучало отстраненное любопытство. «Я не стану его зажигать до самого последнего момента», — ответил Саймон. «Но так у меня хотя бы будет чем от них отбиваться». Лицо девушки оставалось в тени, но Саймон чувствовал, что она на него смотрит. Она прекрасно понимала, сколько от этого будет пользы, но Саймон надеялся, и надежда была очень сильной, что Мария понимает, зачем он так поступает. Злобный лай собак был уже совсем рядом. Саймон слышал, как они продираются сквозь кусты, и громко кричат охотники. Затем треск ломавшихся веток стал громче, прямо над ними, на склоне. Он быстро приближался, и Саймон вдруг понял, что для собак это слишком громкий шум. Он ударил кремнем по камню. Порошок вспыхнул на мгновение, но не загорелся. Должно быть, это скачут всадники. Подлесок трещал так, словно сквозь него ломился фургон. «Ну, загорайся, проклятье, загорайся!» Что-то продралось сквозь кустарник прямо над их убежищем. Мария схватила Саймона за руку так сильно, что ему стало больно. «Саймон!» — закричала она. В этот момент порошок загорелся, и на конце ветки заолело пламя. Саймон вскочил на ноги. Ему пришла в голову лишь одна идея, и он вытянул руку с зажатым в ней факелом, на конце которого полыхал огонь. Кто-то выскочил из-за деревьев, и Контака с воем вырвалась из объятий Марии. «Кошмар!» — только и успел подумать Саймон, поднимая факел. Свет метнулся и озарил удивленное существо, застывшее перед ним. Это был великан! В следующие ужасающие мгновения разум Саймона пытался осмыслить увиденное. Огромное существо раскачивалось над ним в свете факела. Сначала ему показалось, что это медведь, потому что тело покрывал густой светлый мех. Но нет, ноги были слишком длинными, а руки с темной кожей похожи на человеческие. Лохматая макушка находилась на 3 локтя выше Саймона, когда великан наклонился вперед. С почти человеческого лица на юношу смотрели прищурившиеся глаза. Теперь лай слышался со всех сторон, словно их окружили призрачные демоны, которые оглушительно выли. Зверь выбросил вперед длинную когтистую руку и содрал кожу с плеча Саймона, заставив его отступить назад. Юноша едва не уронил факел. Мечущееся пламя на миг озарила Марию и ее широко раскрытые от ужаса глаза. Она прижимала к себе неподвижное тело Бенабика, стараясь оттащить его в сторону. Великан открыл рот и загрохотал. Только так можно было описать звуки, вырвавшиеся из его глотки. И снова попытался достать Саймона. Юноша отпрыгнул, зацепился за что-то и упал. Но прежде чем великан успел сделать шаг в его сторону, злобное рычание зверя превратилось в стон боли, и великан рухнул на землю. Контака укусила его за мохнатое колено, потом серая тень отскочила назад, приготовившись снова атаковать ноги великана. Зверь зарычал и попытался достать волчицу, но промахнулся. Однако его второй удар достал Контаку, и она отлетела далеко в кусты. Великан снова повернулся к Саймону, и когда тот беспомощно поднял перед собой факел, ему удалось разглядеть отразившийся в черных глазах мерцающий свет, а в следующее мгновение из кустарника выскочили собаки, которые оглушительно лаяли. Казалось, ветер заиграл на зубцах 1000 башен. Они шипели, окружив великана, точно разгневанный океан. Казалось, собаки повсюду. Они прыгали, кусали огромное чудовище, а он ревел громоподобным голосом и размахивал руками. И сломанные тела разлетались в разные стороны. Одна из собак сбила Саймона на землю. Факел выскользнул из его рук. Но место убитых тут же заняла пятерка новых. Пока Саймон полз к факелу, в его сознании мелькала череда безумных, лихорадочных видений. Но внезапно все вокруг озарил свет. Огромная фигура зверя с ревом металась по поляне. Потом появились люди. Ржали лошади. Темная тень перепрыгнула через Саймона, снова выбив из его руки факел. Лошадь тут же остановилась. Всадник приподнялся над своим скакуном. Длинное копье то появлялось в мерцающем свете факела, то исчезало. А в следующее мгновение копье превратилось в огромный черный гвоздь, торчавший из груди великана, который взревел напоследок и рухнул, чтобы моментально оказаться под живым одеялом из собачьих тел. Всадник спешился. Мужчины с факелами пробежали мимо него, чтобы оттащить собак. Свет факелов озарил лицо всадника, и Саймон сумел подняться на одно колено. «Джошуа!» — сказал он и упал вперед. Последнее, что он увидел, было худое лицо принца, освещенное желтым светом факелов и широко раскрытые удивленные глаза. Время шло своим путем. Саймон ненадолго приходил в себя, потом снова проваливался в темноту. Он лежал поперек лошади перед молчавшим мужчиной, от которого пахло кожей и потом. Мужчина придерживал Саймона, а его лошадь медленно поднималась на стайл. Копыта стучали по камню, и Саймон понял, что смотрит на раскачивающийся хвост, идущий впереди лошади. Повсюду потрескивали горящие факелы. Он искал Марию, Бенабика, остальных. Где они? Они въехали в туннель, и стук сердца Саймона отразился от каменных стен. Нет, стук копыт. Туннелю, казалось, не было конца. Потом перед ними появилась огромная деревянная дверь в камне. Она медленно отворилась, свет факелов вырвался наружу, точно вода, пробившая дамбу, и Саймон увидел множество людей, выстроившихся у входа. Они начали спускаться по длинному склону под открытым небом. Лошади шли, выстроившись одна за другой. Мерцавшая змея факелов извивалась, уходя вниз по тропе так далеко, насколько Саймон мог видеть. Вокруг была голая земля с железными кольями. А под ними на стенах горело множество факелов. Часовые смотрели на процессию, спускавшуюся с гор. Перед ними появились каменные стены, которые то уходили вниз, то снова тянулись ввысь, а они продолжали спускаться по тропе. Ночное небо оставалось темным, как внутренности закрытой бочки, но присоленные звездами. Голова Саймона покачивалась, и он почувствовал, что погружается в сон или в темное небо. Отличить было трудно. «Наглимунд», — подумал он, когда свет факелов плеснул ему в лицо, а люди на стенах закричали и запели. Потом свет начал отступать, и темнота накрыла его, как лавина эбеновой пыли. Часть третья. Саймон. Снежная прядь. Глава 30. Тысяча гвоздей. Кто-то ломал дверь топорами, рубил, кромсал, разбивал на щепки древесину. «Доктор!» — закричал Саймон, садясь. «Это солдаты! Пришли солдаты!» Но он находился вовсе не в покоях Моргенеса. Он был закутан в пропитавшиеся потом простыни и сидел на маленькой кровати в небольшой аккуратной комнате. Удары железа по дереву не прекращались. Через мгновение дверь в комнату распахнулась, и шум стал еще громче. Незнакомое лицо заглянуло внутрь. Бледный длинный подбородок, редкий плюмаж волос таких же рыжих, как у самого Саймона, в ярком сиянии солнца. Единственный глаз был голубым, другой скрывала черная повязка. «О!» — сказал незнакомец. «Ты пришел в себя! Хорошо!» Судя по акценту, незнакомец был Эркинландером с небольшой примесью северных низких тонов. Он закрыл за собой дверь, и в комнате сразу стало тише. Шум снаружи перестал быть таким громким. Мужчина был одет в длинную серую сутану священника, болтавшуюся на худом теле. «Меня зовут отец Стрэнгьярд!» Он уселся на стул с высокой спинкой рядом с Саймоном. Кроме кровати, в комнате стоял низкий столик, заваленный пергаментами и разными мелочами. Другой мебели не было. «Как ты себя чувствуешь? Надеюсь, лучше!» «Да, да, наверное!» Саймон огляделся по сторонам. «Где я?» «В Наглимунде! Но ты сам знаешь!» Отец Стрэнгьярд улыбнулся. «А точнее, в моей комнате и в моей постели!» Священник поднял руку. «Надеюсь, кровать показалась тебе удобной! Тут все устроено не самым лучшим образом, но, Усирис, как глупо с моей стороны! Ты ведь много раз ночевал в лесу, не так ли?» Священник снова неуверенно улыбнулся. «Тут наверняка удобнее, чем там!» Саймон опустил ноги на холодный пол, обрадовавшись тому, что он в штанах, но слегка смущенный тем, что они явно принадлежали не ему. «Где мои друзья?» На него вдруг обрушилась темная мысль, подобная туче. «Бенабик мертв?» Стрэнгьярд поджал губы, словно Саймон позволил себе богохульство. «Мертв? Слава Усирису, нет! Но он чувствует себя не лучшим образом, ему нехорошо!» «Могу я его увидеть?» Саймон наклонился, пытаясь найти сапоги. «Где он и где Мария?» «Мария?» На лице священника появилось недоумение. Он наблюдал, как Саймон ползает по полу в поисках сапог. «Ну, с твоей другой спутницей все в порядке. Я не сомневаюсь, что со временем ты ее увидишь». Сапоги нашлись под письменным столом. Пока Саймон их натягивал, отец Стрэнгьярд снял со спинки стула чистую белую блузу. «Вот», — сказал он, — «ты так торопишься? Ты хочешь сначала увидеть своего друга или поесть?» Саймон уже успел зашнуровать блузу. «Бенабик и Мария, потом еда», — проворчал он, сосредоточившись. «И еще Контака. Пусть сейчас и наступили тяжелые времена», — укоризненно сказал отец. «Мы в Наглимунде никогда не ели волков. Я думал, ты относишься к ней как к другу». Саймон поднял голову и понял, что одноглазый священник шутит. «Да», — сказал заметно смутившийся Саймон, — «она мой друг». «Тогда пойдем», — сказал священник, вставая. «Меня попросили позаботиться о тебе. Поэтому чем быстрее внутри тебя окажется еда, тем раньше я выполню поручение». Он снова открыл дверь, и комната наполнилась солнечным светом и шумом. Саймон заморгал, глядя на высокие стены крепости и пурпурно-коричневую громаду Вильдхельма, высевшегося впереди, на фоне которого часовые в сером казались карликами. Несколько прямоугольных каменных зданий находилось в центре крепости, но здесь обошлись без эксцентрических красот Хейхолта. Другой стиль, другая эра. Потемневший от дыма камень песчаника, маленькие окошки, дававшие мало света, и тяжелые двери выглядели так, словно они созданы для одной цели — не впускать чужаков внутрь. Всего лишь в броске камня, посреди большого внутреннего двора, несколько мужчин, скинувших рубахи, кололи дрова. Они уже успели заготовить целый штабель выше их голов. «Так вот откуда!» «Такой шум!» — сказал Саймон, глядя на поднимавшиеся и падавшие вниз топоры. «Что они делают?» Отец Стрэнгьярд повернулся, чтобы проследить за взглядом Саймона. «О, готовят погребальный костер!» — ответил он. «Собираются сжечь Гюне, гиганта!» «Гиганта?» К Саймону разом вернулись воспоминания. Рычание... Темная кожа лица, огромные руки, тянувшиеся к нему. «Неужели он жив?» «О, конечно, он мертв», — ответил отец Стрэнгьярд и зашагал к главным зданиям. Саймон поспешил за ним, бросив последний взгляд на растущую гору дров. «Понимаешь, Саймон, некоторые люди Джошуа хотели устроить спектакль, отсечь голову гиганта, повесить ее на ворота, ну, что-то в таком духе. Принц сразу запретил, он сказал, что пусть гигант и злое существо, но он не животное. Ты ведь знаешь, они носят одежду и еще палицы, точнее дубинки. Вот почему Джошуа сказал, что нельзя брать голову гиганта для развлечения». «Сказал, что нужно его сжечь!» Стрэнгьярд подергал себя за ухо. «Ну, теперь они его сожгут!» «Сегодня вечером?» — спросил Саймон, которому пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать от быстро шагавшего священника. «Как только будет готов погребальный костер!» «Принц Джошуа не хочет устраивать ничего особенного!» — сказал отец Стрэнгьярд. «Уверен, он предпочел бы похоронить гиганта в горах. Но люди хотят быть уверены, что он мертв». Священник быстро изобразил знак дерева у себя на груди. «Это уже третий гюне, что пришел к нам с севера в этом месяце. Один из них убил брата епископа. Все это противоестественно». Бенабик лежал в маленькой комнате часовни, которая располагалась в центре двора, главной части крепости. Он был очень бледным и показался Саймону совсем маленьким, словно часть его сущности исчезла. Но улыбка осталась неунывающей. «Друг Саймон», — сказал он, осторожно садясь на постели, и Саймон увидел, что его маленький смуглый торс забинтован до самой ключицы. Саймону пришлось подавить желание подхватить тролля на руки и обнять. Он понимал, что может возобновиться кровотечение из ран, которые только начали заживать. Поэтому он присел на кровать и сжал одну из теплых рук Бенабика. «Я думал, что тебя уже не вернуть», — сказал Саймон, язык которого вдруг стал неуклюжим и тяжелым. «Как и я, когда в меня попала стрела», — сказал тролль и грустно покачал головой. «Но оказалось, что она не задела никаких важных органов. За мной хорошо ухаживали, и если не считать того, что мне больно двигаться, в остальном я как новенький». Бенабик повернулся к священнику. «Сегодня я гулял во дворе». «Хорошо, очень хорошо!» Отец Стрэнгьярд рассеянно улыбнулся и поправил повязку на глазу. «Ну, мне пора идти. Уверен, вам есть что обсудить». Он подошел к двери. «Саймон, пожалуйста, оставайся в моей комнате столько, сколько пожелаешь. В данный момент я живу с братом Эглафом. Он издает ужасные звуки, когда спит, но добрый брат согласился меня приютить». Саймон поблагодарил отца Стрэнгьярда и, пожелав напоследок Бенабику скорейшего выздоровления, священник ушел. «Стрэнгьярд обладает очень острым умом, Саймон», — сказал Бенабик, когда шаги священника стихли в коридоре. «Он мастер архивов замка. У нас с ним уже состоялся интересный разговор». «Он немного странный, тебе не кажется? И какой-то рассеянный». Бенабик рассмеялся, но тут же поморщился и закашлялся. Саймон с беспокойством наклонился к нему, но тролль от него отмахнулся. «Один момент. Ничего больше», — сказал он. Когда ему удалось восстановить дыхание, Бенабик продолжал. «Разум некоторых людей, Саймон, настолько полон мыслями, что они забывают говорить и действовать, как нормальные мужчины». Саймон кивнул и окинул комнату взглядом, обнаружив, что она очень похожа на спальню Стрэнгьярда. Скромная, маленькая, с побеленными стенами. Только здесь не было груд книг и пергаментов, а на письменном столе лежала лишь книга Эйдона, из которой, словно тонкий язык, торчала алая лента, показывавшая, где остановился последний ее читатель. «Ты знаешь, где сейчас Мария?» — спросил Саймон. «Не знаю». Бенабик стал очень серьезным. «Интересно, почему?» — подумал Саймон. «Я полагаю, она передала послание Джошуа. Может быть, он отправил ее обратно к принцессе, где бы она сейчас ни находилась, чтобы она отнесла ответ». «Нет!» Саймону совсем не понравилась эта идея. «Разве события могут происходить так быстро?» «Так быстро?» — Бенабик улыбнулся. Сегодня утро второго дня после нашего появления в Наглимунде. Саймон был поражен. «Но как такое может быть?» — воскликнул он. «Я только что проснулся!» Бенабик покачал головой и опустился на подушку. «Вовсе нет», — ответил тролль. «Ты проспал большую часть вчерашнего дня. Просыпался только, чтобы выпить воды, потом снова засыпал. Я думаю, последняя часть нашего путешествия привела к тому, что ты сильно ослабел, не говоря уже о лихорадке, которая у тебя началась, когда мы плыли по реке». «Усирис!» Саймон почувствовал себя так, словно собственное тело его предало. «И Марию отослали прочь?» Бенабик успокаивающе поднял руку. «У меня нет уверенности. Я лишь высказал предположение, ничего больше. Вполне возможно, она где-то здесь. Может быть, живет с какими-то женщинами или служанками. Она ведь служанка?» Саймон сердито смотрел на тролля. Бенабик мягко взял юношу за руку, которую тот выдернул, придя в невероятное волнение. «Прояви терпение, друг Саймон», — сказал тролль. «Ты вел себя как герой, пока мы добирались сюда. Кто знает, что произойдет в будущем?» «Ты прав. Наверное...» Саймон сделал глубокий вдох. «И ты спас мне жизнь», — проговорил Бенабик. «А это так важно?» Саймон рассеянно похлопал Бенабика по руке и встал. «Ты также спасал мою, и не раз. Для чего еще нужны друзья?» Бенабик улыбнулся, но в его глазах застыла усталость. «Друзья есть друзья», — согласился тролль. «Кстати, сейчас мне нужно поспать. В последующие дни нам предстоят важные дела. Ты проверишь, как присматривают за Контакой? Стрэнгьярд собирался привести ее ко мне, но, боюсь, это обещание вылетело из его занятой головы. Как...» — он похлопал по подушке. «Как перышко отсюда». «Конечно», — кивнул Саймон. «А ты знаешь, куда ее поместили?» «Стрэнгьярд сказал, в конюшне», — зевая, ответил Бенабик. Саймон вышел из комнаты, оказался в центральном дворе и остановился, чтобы посмотреть на проходивших мимо людей, придворных, слуг и священников, но никто из них не обращал на него никакого внимания, что стало для юноши двойным откровением. Во-первых, он не имел ни малейшего представления о том, где находится конюшня. Во-вторых, ужасно хотел есть. Отец Стрэнгьярд сказал, что он кому-то обещал накормить Саймона. Но священник куда-то исчез. Вот уж точно рассеянный старик. Внезапно Саймон увидел во дворе знакомое лицо. Сделал несколько шагов и вспомнил имя. «Сенфугол!» — позвал он, и орфист остановился, поглядывая по сторонам и пытаясь понять, кто произнес его имя. Он увидел бежавшего к нему Саймона и прикрыл глаза, продолжая с недоумением смотреть на остановившегося перед ним юношу. «Да?» — сказал он. Он был в богатом камзоле цвета лаванды. Длинные темные волосы изящными волнами спадали на плечи из-под украшенной пером шапочки в тон камзолу. Даже в чистой одежде Саймон почувствовал себя жалким рядом с вежливо улыбавшимся музыкантом. «У тебя ко мне послание?» «Я Саймон. Ты, наверное, не помнишь. Мы говорили во время погребального пира в Хей-Холте». Сенфугол, слегка нахмурившись, некоторое время на него смотрел. Потом его лицо просветлело. «Саймон! Да, конечно! Воспитанный юноша! Я сожалею, что не узнал тебя сразу. Ты заметно вырос». «В самом деле?» — удивился Саймон. Орфист усмехнулся. «Так и есть. И у тебя совершенно точно не было на лице пуха, когда мы виделись в прошлый раз». Он протянул руку и коснулся подбородка Саймона. «Во всяком случае, я его не помню». «Пуха?» Удивленный Саймон поднял руку и потрогал щеку. «Да, там была щетина, но очень мягкая, вроде волосков на руках». Сенфугол рассмеялся. «Как ты мог не заметить? Когда у меня появилась первая щетина, я каждый день подходил к зеркалу моей матери, чтобы посмотреть, как отросла бородка». Он поднес руку к своему чисто выбритому подбородку. «Теперь я каждое утро с проклятиями бреюсь, чтобы мое лицо было гладким для леди». Саймон почувствовал, как краснеет. «Наверное, он кажется таким неотесанным». «Я довольно долго находился далеко от зеркал», — признался Саймон. Санфугол оглядел его с головы до ног. «И ты стал заметно выше, если меня не обманывает память. И что привело тебя в Нагнемунд? Впрочем, я могу и сам догадаться. Сюда многие сбежали из Хейхолта, в том числе и мой господин принц Джошуа». «Я знаю», — ответил Саймон, почувствовав, что должен что-то сказать, чтобы восстановить паритет с хорошо одетым молодым человеком. «Я помог ему сбежать». Орфист приподнял бровь. «Правда?» — сказал он. «Ну, это похоже на интересную историю. Ты уже поел? Или хочешь выпить немного вина? Я понимаю, что еще рано, но, если честно, я еще не ложился в постель, чтобы поспать». «Поесть было бы очень неплохо», — признался Саймон. «Но сначала я бы хотел сделать кое-что еще. Ты можешь показать мне, где находятся конюшни?» Санфугол улыбнулся. «Что теперь, юный герой? Ты помчишься в Эрчестер, чтобы привезти нам в мешке голову Прайрота?» Саймон снова покраснел, но теперь уже с некоторым удовольствием. «Пойдем!» — покачав головой, сказал орфист. «Конюшни, потом еда!» Согбенный конюх с мрачным лицом перекидывал вилами сено и с подозрением посмотрел на Саймона, когда тот спросил, где найти Контаку. «Ну и зачем тебе волк?» — спросил конюх и покачал головой. «Он такой дикий! Его было неправильно сюда помещать. Зверюга едва не отхватил мне руку!» «Ну, в таком случае, — сказал Саймон, — тебе будет только в радость от нее избавиться. Отведи меня к ней». «Он настоящий дьявол!» — продолжал конюх. Они последовали за хромавшим мужчиной вдоль темных конюшен и вышли через заднюю дверь в грязный двор, окутанный тенями, падавшими от стены. «Сюда иногда привозят на убой коров», — сказал конюх, указывая на квадратную яму. «Уж не знаю, зачем принц притащил его сюда, приказав бедному старому лукуману за ним присматривать. Ему бы следовало пронзить его копьем, как того гиганта». Саймон бросил на согбенного конюха презрительный взгляд и подошел к яме. Привязанная к стоявшему у края шесту веревка уходила вниз. Она охватывала шею волчицы, которая лежала на грязном дне ямы. Саймон был потрясен. «Что ты с ней сделал?» — закричал он, поворачиваясь к конюху. Санфугол, осторожно шагая по грязной земле, подошел ближе. Подозрительность конюха перешла в раздражение. «Я ничего не делал!» — сердито пробормотал он. «Он настоящий дьявол, воет и воет, точно демон, и еще пытался меня укусить!» «Я бы поступил так же!» — прорычал Саймон. «Если честно, я и сейчас готов это сделать! Вытаскивай ее оттуда!» «Интересно, как?» — с тревогой спросил конюх. «Хочешь, чтобы я просто потянул за веревку? Он слишком большой!» «Она идиот!» Саймон уже не мог сдерживать ярость, глядя на несчастную волчицу, которая столько миль была его верной спутницей, а сейчас лежала в темной грязной дыре. Он наклонился. «Контака!» — позвал он. «Эй, Контака!» Она дернула ушами, словно отгоняла надоедливую муху, но глаз не открыла. Саймон огляделся по сторонам и увидел то, что ему требовалось. Колоду для рубки мяса, покрытое шрамами толстое полено, величиной с грудь человека. Саймон подтащил ее к краю ямы, не обращая внимания на конюха и орфиста, которые с удивлением на него уставились. «А теперь смотри!» — позвал он волчицу и сбросил колоду в яму. Та с глухим стуком упала на влажную землю, всего лишь в локте от задних лап волчицы. Контака слегка приподняла голову, чтобы посмотреть, что произошло, и снова опустила ее на лапы. Саймон смотрел на Контаку с края ямы, пытаясь придумать, как выманить ее наружу, но она не обращала на него внимания. «Ради Усириса, будь осторожен», — сказал Санфугол. «Ему еще повезло, что зверь сейчас отдыхает», — заявил конюх, с мудрым видом покусывая большой палец. «Вы бы послушали его раньше, когда он выл». Саймон осторожно соскользнул в яму и приземлился на влажную скользкую грязь на дне. «Что ты делаешь?» — вскричал Санфугол. Ты сошел с ума? Саймон присел на корточки рядом с волчицей и осторожно протянул к ней руку. Она зарычала, но он лишь развел пальцы в стороны. Грязный нос принюхался. Контака высунула длинный язык и лизнула тыльную сторону ладони Саймона. Он почесал ее за ушами, потом проверил, нет ли у нее порезов или сломанных костей, и ничего серьезного не нашел. Он повернулся, поставил колоду вертикально рядом со стеной ямы и снова подошел к волчице. Саймон обнял ее руками и заставил встать. — Он безумен, не так ли? — прошептал изумленный конюх Сонфуголу. — Закрой рот! — прорычал Саймон, глядя на чистые башмаки и одежду, которые покрылись грязью. — Возьми веревку и тяни по моей команде! Сонфугол, отруби ему голову, если он будет медлить! — Эй, ты чего это? — осуждающе сказал конюх, но веревку взял. Орфист встал рядом, чтобы ему помочь. Саймон уговорил Контаку подойти к колоде и поставить на нее передние лапы. Потом Саймон уперся плечом в широкий, заросший густым мехом зад. — Готовы? Тогда тяните! — крикнул он. Веревка натянулась. Сначала Контака сопротивлялась, не позволяя себя вытащить, и стала давить задом на Саймона, ноги которого начали погружаться в мягкую влажную землю. Но в тот момент, когда он испугался, что не устоит, и Контака упадет на него всем своим весом, волчица смягчилась и рванулась вперед. Саймон заскользил, но к его радости волчица не остановилась. Конюх и Сонфугол завопили от удивления и испуга, когда голова с желтыми глазами оказалась выше края ямы. Затем Саймон взобрался на колоду и вылез из ямы. Конюх с ужасом смотрел на волчицу. Контака отвечала ему злобным взглядом. Сонфугол тоже выглядел заметно напуганным и осторожно отползал от волчицы на собственном заду, забыв о том, что может испачкать свою красивую одежду. Саймон рассмеялся и помог орфисту подняться на ноги. — Пойдем со мной, — сказал Саймон. — Мы отведем Контаку к ее другу и хозяину. Тебе будет интересно с ним познакомиться. Ну, а потом мы сможем поесть. Сонфугол задумчиво кивнул. Теперь, когда я увидел Саймона, спутника волков, мне легче поверить в некоторые другие вещи, — сказал он. В любом случае, пора отсюда уходить. Контака слегка подтолкнула носом распростертого на земле конюха, и тот испуганно взвизгнул. Саймон отвязал веревку от шеста, и они зашагали по конюшне, оставляя за собой 4 пары следов. Бенабик и Контака радовались встрече, а Саймон присматривал за ними, чтобы еще совсем слабый тролль не пострадал от избытка чувств волчицы. Между тем Сонфугол отправился на кухню и вскоре вернулся с большой порцией баранины, сыра, хлеба, завернутых в чистую тряпицу, а еще он принес пиво. Саймон с удивлением заметил, что орфист все еще одет в испачканный камзол. «На южном бастионе, куда мы пойдем, очень грязно, и я не стану пачкать еще одну смену одежды», — пояснил орфист. Потом они направились к главным воротам крепости. По крутой лестнице поднялись на бастион, и Саймон спросил основавших по внутреннему двору людях, которых было невероятно много, а также о палатках и навесах, установленных почти на всех открытых пространствах. «Многие пришли в поисках убежища», — ответил Сонфугол. «Большинство из Фростмарша и долины реки Гринвейт. Некоторые из Утуниата, для них рука графа Гутвульфа оказалась слишком тяжелой. Но в основном это люди, которых с собственных земель прогнала погода или разбойники, или другие причины, например, Гюнне». Он указал на завершенный погребальный костер. Команда, рубившая дрова, ушла, и штабель возвышался с важным видом, точно разоренная церковь. На бастионе они устроились на грубо отесанных камнях. Солнце уже стояло высоко в небе, и его лучи легко преодолевали редкие облака. Саймон даже пожалел, что у него нет шляпы. «Либо ты...» — Либо кто-то из твоих спутников привез хорошую погоду, — Санфугол распахнул камзол, чтобы стало не так жарко. «Никогда на моей памяти не было такой странной погоды в мае. Снежные бури во Фростмарше, холодные дожди в Утониате, град. Две недели назад у нас с неба падали ледяные камни размером с птичье яйцо». Он начал развязывать сверток с едой, пока Саймон любовался видом. Отсюда, почти с верхней точки крепости, Наглимунд раскинулся перед ними, как одеяло. Замок примостился во впадине с крутыми склонами гор Вильдхельма, как будто лежал на ладони. Ниже западных бастионов, напротив того места, где они устроились, находилась широкая внешняя стена замка. А еще дальше вниз, до самой внешней стены города, уходили кривые улочки Наглимунда, за которой раскинулись почти бесконечные пространства скалистых лугов и невысоких холмов. У дальней стороны, между восточными бастионами и фиолетовой стеной Вильдхельма, от вершин дальних холмов шла длинная извивавшаяся тропа. А по обеим ее сторонам поблескивали тысячи темных точек, в которых отражалось солнце. «Что это?» — спросил Саймон, указывая на них. Санфугол прищурился, продолжая жевать. «Ты имеешь в виду гвозди?» — уточнил орфист. «Какие еще гвозди?» «Я про длинные острые шипы на склонах гор», — ответил Саймон. Санфугол кивнул. «Гвозди! Как ты думаешь, что означает Наглимунд? Вы, парни, живущие в Хейхолте, забыли эркенландский язык. Гвоздь-форт! Вот что это значит. Герцог Эйсвидес установил их, когда строил Наглимунд». «Когда это было? И зачем они нужны?» Саймон неотрывно смотрел в их сторону, позволив ветру подхватить крошки и унести их за парапет. «Еще до того, как риммеры отправились на юг, больше я ничего не знаю», — признался Санфугол. «Но сталь он получил из Риммерсгарда. Их сделали двернинги», — добавил он с важным видом. Но это слово ничего не говорило Саймону. «Но все-таки зачем они?» — спросил он. «Напоминает железный сад». «Чтобы ситхи держались подальше», — пояснил Санфугол. «Эйсвидес ужасно их боялся, ведь земля принадлежала им. Здесь находился один из величайших городов. Я забыл название, он там, по другую сторону гор». «Да Айчикиза», — тихо сказал Саймон, глядя на заросли тусклого металла. «Да, верно», — подтвердил орфист. «Говорят, ситхи не переносят железо. Они заболевают или даже умирают. Эйсвидес окружил свой замок такими гвоздями. Прежде они защищали всю внешнюю часть крепости. Но после того, как ситхи ушли, железо только мешало. Фургонам было трудно проезжать на рынок. И после того, как король Джон передал Наглимунд Джошуа, как я подозреваю, чтобы они с братом держались подальше друг от друга, мой господин убрал все, за исключением тех, что остались на склонах. Я думаю, они его забавляют. Принц Джошуа, мой господин, очень любит все старое». Пока они распивали кувшин пива, Саймон поведал Санфуголу сокращенную версию своих приключений. С того самого момента, когда они познакомились, умолчав о самых необъяснимых вещах, орфист наверняка стал бы задавать вопросы. Рассказ Саймона произвел на Санфугола впечатление, но более всего его заинтересовало спасение Джошуа и жертва, принесенная Моргенесом. «Какой же Элиас злодей!» — наконец сказал Санфугол, и Саймона удивил искренний гнев, затуманивший лицо орфиста точно туча. «Королю Джону следовало задушить этого монстра, когда он родился, или назначить командующим армией, сражающейся с тритингами. Что угодно, только не подпускать его к трону из костей дракона. И тогда он не стал бы чумой для всех нас». «Но он получил трон», — сказал продолжавший жевать Саймон. «Как ты думаешь, Элиас собирается атаковать Наглимунд?» «Один лишь бог и дьявол знают», — Санфугол горько улыбнулся. «А дьявол избегает риска. Возможно, ему еще неизвестно, что Джошуа здесь, хотя долго так продолжаться не будет. Крепость — очень надежное убежище, и благодарить за это следует давно умершего Эйсвидеса. Тем не менее, какой бы неприступной она ни была, я не могу представить, что Элиас будет сидеть и ждать, пока Джошуа укрепляет свои позиции на севере. «Я слышал, что принц Джошуа не хочет быть королем», — сказал Саймон. «Так и есть», — ответил Санфугол. «Но Элиас не из тех, кто способен такое представить. Чистолюбивые люди никогда не верят, что другие могут иметь иные желания. К тому же Прайрат нашептывает ему змеиные советы». «Но разве Джошуа и король не враждовали долгие годы, еще до того, как появился Прайрат?» — спросил Саймон. Санфугол кивнул. «Между ними всегда хватало поводов для противостояния. Когда-то они друг друга любили и были близки, как немногие братья. Во всяком случае, так говорили мне старые слуги Джошуа. Но постепенно между ними произошло охлаждение. А потом умерла Иллиса». «Иллиса?» — переспросил Саймон. «Жена Элиаса, родившаяся в Наббане. Джошуа вез ее к Элиасу, который все еще был принцем, во время войны, которую вел его отец с Тритингами. Их отряд подстерегли Тритинги. Джошуа потерял руку, пытаясь защитить Элису, но тщетно. Нападавших было слишком много». Саймон выдохнул. «Так вот как все началось!» — сказал он. «В тот день любовь между ними умерла. Так говорят многие», — проговорил Санфугол. Поразмыслив над словами Санфугола, Саймон встал и потянулся. Рана под ребрами протестующе заныла. «Так что же теперь будет делать принц Джошуа?» — спросил он. Орфист почесал руку и посмотрел вниз во двор. «Я даже предположить не могу», — ответил он. «Принц Джошуа осторожен. Он медленно принимает решение. В любом случае меня не приглашает, когда требуется обсудить стратегию», — Санфугол улыбнулся. «Ходят разговоры, что скоро прибудут важные послы, и примерно в течение недели Джошуа созовет официальный раэт». «Что?» — удивился Саймон. «Раэт», — повторил Санфугол. «Это название совета на иркинландском языке. А люди в здешних землях являются приверженцами традиций. В сельской местности, вдали от замка, большинство из них говорит на старом языке. И человеку из Хейхолта, вроде меня, потребуется местный переводчик». Однако Саймон не позволил увести себя в сторону обсуждения недостатков деревенских жителей в этих землях. «Ты говоришь, совет, раэт, и это будет военный совет?» — спросил Саймон. «В наши дни, — ответил музыкант, и его лицо снова стало серьезным, — любой совет в Наглимунде будет военным». Они прошлись вдоль бастионов. «Знаешь, что меня удивляет?» — сказал Санфугол. «Несмотря на услуги, которые ты оказал моему хозяину, он так и не призвал тебя на аудиенцию». «Я только сегодня утром поднялся с постели», — сказал Саймон. «К тому же он может не знать, что это я. Темная поляна, умирающий великан и все такое». «Наверное, ты прав», — сказал орфист, придерживая шляпу, которую все время пытался унести ветер. «И все же, — подумал Саймон, — если Мария передала послание принцессы, она вполне могла также упомянуть о своих спутниках. Я бы никогда не подумал, что она способна нас забыть». Однако он сказал себе, что должен быть честным с самим собой. «Какая девушка, неожиданно спасенная в сыром лесу, полном самых разных опасностей, не предпочтет общество дворян замка тощему поваренку?» «Кстати, а ты не видел где-нибудь девушку по имени Мария, которая пришла вместе с нами?» — спросил Саймон. Санфугол покачал головой. «Люди входят в эти ворота каждый день», — сказал он. «И не только те, что бегут из далеких ферм и деревень. Вчера вечером прибыл передовой отряд всадников принца Гвитина из Эрнестира. Их лошади были в пене. Принц со своей свитой должен быть здесь сегодня вечером. Лорд Этельферд из Тинсета с 200 всадников находится в крепости уже неделю. Сразу вслед за ним барон Ордмайер привел 100 всадников из Атурсаля. Сюда со всех сторон постоянно приезжают разные лорды со своими воинами. Охота началась, Саймон. Но один лишь Эйдон знает, кто за кем охотится. Они подошли к северо-восточной башне, и Санфугол отсалютовал молодому солдату, стоявшему на страже. За его плечом в сером плаще вздымалась громада Вильдхельма, и казалось, будто могучие горы так близко, что можно дотянуться до них рукой. «И не важно, что он очень занят», — неожиданно сказал орфист. «Ему следовало с тобой встретиться. Ты не против, если я замолвлю за тебя словечко? Я буду присутствовать на сегодняшнем обеде». «Да, конечно. Я бы хотел с ним увидеться», — ответил Саймон. «Я очень тревожился за него. И мой господин многое отдал, чтобы Джошуа смог вернуться сюда, к себе домой». Саймон с удивлением уловил горечь в собственном голосе. Он этого не хотел. Но все же ему пришлось пройти через многочисленные испытания, чтобы добраться до Наглимунда, не говоря уже о том, что именно он нашел Джошуа, который висел в темнице, точно связанный фазан. Санфугол заметил интонацию Саймона и с симпатией и веселым недоумением на него посмотрел. «Да, я тебя понимаю, однако не советую в такой манере говорить с моим принцем», — сказал Санфугол. «Он гордый и непростой человек, Саймон, но я уверен, что он тебя не забыл. В последнее время все здесь заметно усложнилось, и на нашу долю выпало не меньше горести, чем на твою». Саймон приподнял подбородок и посмотрел в сторону гор на странное мерцание деревьев под порывистым ветром. «Я знаю», — ответил он. «Если он сможет меня принять, я посчитаю это честью. Если нет, значит, так тому и быть». Орфист лениво ухмыльнулся, искоса посмотрев на Саймона. «Гордые и честные слова», — сказал он. «А теперь пойдем. Позволь мне показать тебе гвозди Наглимунда». В ярком солнечном свете зрелище и правда было поразительным. Поле сияющих шестов, начинавшаяся в нескольких локтях от рва у восточной стены замка и уходившая на четверть лиги вверх по склону, до самого подножия гор. Они стояли симметричными рядами, словно здесь похоронили легион копейщиков, пометив их могилы вкопанным в темную землю оружием, чтобы показать, с каким рвением они оставались на своем посту. Дорога начиналась от входа в пещеру на восточном склоне горы, извивалась между рядами, словно отмечая путь змеи, и заканчивалась у массивных восточных ворот Наглимунда. «И уж не знаю, как его звали, сделал это потому, что боялся ситхи?» — спросил Саймон, смущенный странным темно-серебристым урожаем, на который смотрел. «Почему было просто не поставить их вдоль верхней части стен?» «Его звали герцог Эйсвидес», — ответил Санфугол. — «Он правил Набаном, и здесь впервые на землях ситхи построили замок. Ну а почему железом не защитили стены, полагаю, Эйсвидес опасался, что ситхи найдут способ перебраться через какую-нибудь стену или проникнут в замок под ней, а так ситхи пришлось бы пройти между препятствиями из железа. Ты видел лишь половину, Саймон. Такая же картина и с другой стороны». И орфист сделал широкий жест рукой. «И как поступили ситхи?» — спросил Саймон. «Они пытались атаковать?» Санфугол нахмурился. «Нет, насколько мне известно», — ответил он. «Тебе лучше задать эти вопросы старому отцу Стрэнгьярду. Он хранитель архива и историк замка». Саймон улыбнулся. «Я уже с ним встречался», — сказал он. «Правда, забавный старик», — ответил Санфугол. «Однажды он рассказал, что когда Эйсвидес построил этот замок, ситхи его назвали... проклятие. Мне бы следовало знать старые легенды, ведь я исполняю баллады. Так или иначе, но придуманное ими имя означает что-то вроде «ловушка, поймавшая охотника». Как если бы Эйсвидес окружил себя стенами и оказался в ловушке». «Так и вышло?» — заинтересовался Саймон. «Что было с ним дальше?» Санфугол покачал головой и едва не упустил шляпу. «Будь я проклят, если знаю ответ на твой вопрос. — сказал орфист. — Наверное, он постарел и умер здесь. Не думаю, что ситхи обращали на него особое внимание. Им потребовался час, чтобы завершить весь круг. Кувшин пива, который принес Санфугол, чтобы запивать трапезу, давно опустел. Но орфист благоразумно принес еще мех с вином, избавив их от сухой пешей прогулки. Они весело смеялись. Санфугол учил Саймона непристойной песни об аристократе из Наббана, когда они подошли к главным воротам и извивавшейся лестнице, уходившей вниз. Во дворе они оказались в толпе слуг и солдат. Те уже освободились на сегодняшний день от службы, если судить по беспорядку в одежде. Все кричали и толкались, и Саймона зажали между толстым мужчиной и бородатым стражником. «Что происходит?» — спросил Саймон у Санфугола, которого толпа оттеснила в сторону. «Я не совсем понимаю», — ответил орфист. «Быть может, прибыл Гвитин из Эрнисдарка?» Толстяк повернулся к Саймону. «Не так!» — весело сказал он. От него пахло пивом и луком. «Дело в гиганте, которого убил принц!» Он указал в сторону погребального костра, все еще высевшегося на краю двора. «Но я его не вижу», — сказал Саймон. «Его скоро привезут», — заявил толстяк. «Я пришел вместе со всеми, чтобы на него посмотреть. Сын моей сестры был среди тех, кто поймал дьявольского зверя», — с гордостью добавил он. Над толпой пронеслась новая волна громких голосов. Кто-то впереди что-то увидел, и известие мигом добралось до тех, кто находился сзади и не мог понять, что там происходит. Люди вытягивали шеи, родители с грязными лицами поднимали детей и сажали их на плечи. Саймон посмотрел по сторонам и обнаружил, что Санфугол исчез. Тогда он привстал на цыпочки и вдруг понял, что лишь у немногих в толпе такой же высокий рост, как у него. За костром виднелся блестящий шелк шатра или тента. Под ним придворные в разноцветных одеждах сидели на стульях и беседовали, размахивая длинными рукавами, словно яркие птицы на ветке. Саймон вглядывался в их лица, пытаясь отыскать Марию. Быть может, она уже нашла благородную леди, которая взяла ее к себе. Сейчас ей было слишком опасно возвращаться к принцессе в Хейхолд или еще куда-то. Однако он так и не отыскал ее лица. И прежде чем успел перенести внимание в другое место, под аркой у внутренней стены появилась группа воинов в доспехах. Толпа зашумела, не в силах сдерживать возбуждение. Ведь за первой полудюжиной солдат следовала высокая деревянная повозка, которую тянули несколько лошадей. Саймон почувствовал пустоту в животе, но постарался от нее избавиться. Неужели ему всякий раз будет не по себе, когда он увидит приближающийся фургон? Когда колеса перестали вращаться, и солдаты собрались вокруг повозки, чтобы снять бледное тело, Саймон заметил блестящие черные волосы и белую кожу там, где стояли дворяне, за погребальным костром. Но когда присмотрелся, надеясь, что это Мария, смеющиеся придворные сомкнулись, и больше он ничего не смог увидеть. Чтобы поднять шест, на котором, подобно оленю из охотничьих угодий короля, висело тело гиганта, потребовалось 8 стражников. Тем не менее, прежде чем они сумели положить шест на плечи, им пришлось сначала спустить его с повозки на землю. Гиганта привязали за колени и локти. Огромные руки болтались в воздухе. Спина задевала землю. Толпа, от нетерпения подавшаяся вперед, отпрянула с криками страха и отвращения. «Сейчас он стал больше похож на человека», — подумал Саймон, «чем в те мгновения, когда возвышался надо мной в лесу Стайл. Теперь, когда темное лицо застыло в смерти, и злобная усмешка исчезла, осталось лишь удивленное выражение человека, узнавшего невероятные новости». Как и говорил Стрэнгьярд, гигант был в набедренной повязке из грубой ткани. Пояс из каких-то красноватых камней волочился за ним по пыльному двору. Стоявший рядом с Саймоном толстяк, который уговаривал солдат маршировать быстрее, обратил веселый взгляд в его сторону. «Ты знаешь, что у него надето на шее?» — прокричал толстяк. Зажатый с двух сторон Саймон лишь пожал плечами. «Черепа!» — продолжал толстяк, довольный, как будто именно он подарил их гиганту. «Он носил их, как ожерелье, да? Наш принц устроил им эйдонитское погребение, хотя никто не знает, кому они принадлежали». И он снова повернулся, чтобы ничего не пропустить. Несколько солдат взобрались на самый верх погребального костра и помогали носильщикам затащить туда огромное тело гиганта. После того, как они завершили эту нелегкую работу, тот оказался лежащим на спине. Носильщики вытащили из-под его связанных ног и рук шест и все вместе стали спускаться на помост. Как только последний спрыгнул на землю, огромное тело слегка соскользнуло вниз, и его неожиданное движение заставило женщину в толпе закричать. Расплакались дети. Офицер в сером плаще призвал всех к порядку. Один из солдат наклонился вперед и засунул горящий факел в пучки соломы, которыми со всех сторон обложили погребальный костер. Пламя, странно бесцветное в лучах послеполуденного солнца, поползло по соломе, направляясь вверх в поисках более существенной пищи. Над телом гиганта начали подниматься тучи дыма, и потоки воздуха приподняли мех, похожий на сухую летнюю траву. «Там!» — Саймон снова увидел ее за погребальным костром. Попытался пробиться вперед и тут же получил болезненный удар локтем под ребра от соседа, который не хотел потерять свое место. Разочарованному юноше пришлось остановиться и смотреть туда, где, как ему показалось, он видел Марию. Но когда Саймон снова сумел взглянуть на то место, он понял, что это не Мария. Темноволосая женщина, закутанная в темно-зеленый изысканный плащ, была лет на 20 старше и невероятно красивой, с кожей цвета слоновой кости и большими, слегка раскосыми глазами. Саймон разглядывал ее, а она наблюдала за горевшим гигантом, волосы которого сворачивались и чернели по мере того, как огонь пожирал сосновые поленья. Затем дым, словно занавес, скрыл от Саймона происходящее, и ему оставалось лишь спрашивать себя, кто эта женщина, в то время как жители Наглимунда кричали и размахивали кулаками, не сводя глаз с огромного костра. А она смотрела в пылающий огонь печальными, гневными глазами.